Глава 31. В греческом зале. Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве — это потеря головы. Льюис Кэрролл. Ночь в большом городе для сельского жителя сразу являет два очевидных недостатка. Во-первых, ночью городское освещение делает небо более мутным и кисельным, ретушируя привычный свет далеких звезд. А во-вторых, это постоянный шум. И вроде уже придумали и двойные окна, и специальные шумоизоляционные стекла, а все равно непривыкшему уху поначалу в большом городе спится туго. Алкей проснулся раньше обычного. Наверное, он так и не смог пока привыкнуть к уличному шуму. Солнце еще не было видно из-за соседних домов, но на улице уже было светло. Наверное, как раз время рассвета. Алкей начал утро в точности, как его учила Тереза. Вначале принять душ, почистить зубы и умыться. Затем завтрак и чашка горького, но ароматного напитка, который тут называют кофе. Нет, наверное, к нему можно когда-нибудь привыкнуть, а потом, возможно, даже и полюбить. Но для Алкея это время еще не наступило. Горькая черная жижа. Зачем ее только люди пьют, совершенно непонятно. Сегодня утром снова придет Тереза. Это теперь его новая личная учительница. Как только Алкей выписался домой, Елена наняла для него учителя. Ему же нужно было адаптироваться к нормальной жизни. И если он все забыл, то неизвестно, что быстрее, подождать, пока он все вспомнит, или научить его всему заново. Вот Элли решила ускорить этот процесс и пригласила для него учителя. Когда она узнала, что новый Тео — это... на самом деле самозванец из далекого прошлого Алкей, то она порывалась прекратить это обучение. Но никто не знал, сколько еще ему придется тут пробыть, и это в ее интересах, чтобы он становился все более самостоятельным, поэтому Тереза продолжила его реабилитацию. Да и кроме того, как бы она объяснила это Алкею? Она же не может рассказать, что все знает, неизвестно, как бы он на это отреагировал, и как бы себя повел. Спокойнее все это оставить как есть. Алкей уже знал цифры и мог вполне сносно делать простые математические операции. Также он успел выучить алфавит и даже научился писать и читать простые слова. Как только он узнал принцип написания и чтения, процесс двигался очень быстро, так как ему не нужно было учить сами слова, и все шло значительно быстрее, чем учить язык с самого начала. Терезу долго ждать не пришлось. Как только Алкей услышал звонок в дверь, он тут же быстро открыл дверь, и в квартиру вошла обаятельная высокая дама предпенсионного или уже пенсионного возраста, что не лишало ее обаяния. Вероятно, глубокая интеллигентность у этой женщины была в крови, и она проявлялась во всем — в одежде, жестикуляции, манере говорить и себя держать. Густые волосы были окрашены, но насыщенный черный цвет не вызывал ощущения противоестественности или отторжения. Алкея также удивила, что ее зубы тоже имели здоровый и естественный вид, что было абсолютно несвойственно людям ее возраста в его времени. Тереза прошла в гостиную, села в удобное мягкое кресло, поставив сумку с книгами и тетрадью около себя на пол, и положила ладони на колени. «Ну что, молодой человек, как вы себя сегодня чувствуете? Как ваша память?» «Спасибо, Тереза. Чувствую себя вполне здоровым, хотя о своей памяти сказать этого пока не могу», — слегка улыбнулся Алкей. «А чем бы вы сегодня хотели заняться? Продолжим учить счет или будем дальше учиться писать и читать? Скажите, а где вы работаете? Чем вы зарабатываете на жизнь?» «Я работаю в Музее истории оружия», — доброжелательно ответила Тереза и изучающе посмотрела на Алкея. «А что такое музей?» — непринужденно спросил Алкей. Он абсолютно не стеснялся своих вопросов и был уверен, что раз по официальной версии он все забыл, то теперь может без стеснения спрашивать кого угодно о чем угодно, без оглядки на деликатность и формальности. Давным-давно, 2500 лет назад, в Греции жил знаменитый философ Пифагор. И когда он умер, то в доме, где он жил, сделали такую постоянную выставку, посвященную ему и его жизни. Туда всегда могли прийти люди и познакомиться с этой выставкой. Дом назвали святилищем Мус или музей. С тех пор, если где-то открывается дом с постоянной выставкой, это также называется музей или святилище Мус. Странно. Никогда не слышал о таком человеке и не был с ним знаком, задумчиво сказал Алкей. А что выставляют в вашем музее? Ну, это неудивительно, ведь Пифагор жил 2500 лет назад. Как же ты мог быть с ним знаком, засмеялась Тереза. А в нашем музее представлена история оружия. Люди могут ознакомиться с различными видами оружия из разных эпох истории, начиная от Древней Греции и заканчивая современными. Тереза, я вас очень прошу, а можно мне тоже посмотреть на эту выставку? Ведь если вы сказали, что люди могут туда приходить и смотреть, то почему же мне этого нельзя? Или туда пускают только богатых? Я заплачу вам за все ваше время. Ну почему же нельзя? В музей может пройти совершенно любой человек. При входе нужно только купить билет, который стоит всего 4 евро, и ты можешь осматривать этот музей сколько тебе захочется, — с доброжелательной улыбкой ответила Тереза. Тогда поехали туда. А вдруг я там что-то увижу, что вернет мне память или хотя бы ее часть? Ну хорошо, если вы настаиваете, пойдемте, но учтите, что это придется оплатить, как обычное время урока. «Да-да, конечно, вообще без проблем», — замахал руками Алкей. Он никак не мог приучить себя надевать носки, поэтому, если Элли не видела, он надевал обувь на босу ногу, и это облегчало ему жизнь. Алкей быстро обулся и пошел к двери, и уже через 5 минут в сопровождении Терезы он садился в такси. Старый и побитый жизнью Мерседес бледно-желтого цвета. Такси остановилось у невысокого здания прямоугольной формы. Визуально у здания было 2 этажа. Первый застеклен, а верхний снаружи полностью отделан кирпичом. Во дворе стояли экспонаты. Боевые самолеты и артиллерийские орудия разного возраста и разных моделей. Но Алкею это, конечно же, ни о чем не говорило, и он потянул Терезу за руку, чтобы поскорее войти внутрь. Они подошли к входному пункту контроля билетов. Молодая девушка широко улыбнулась, обнажив крупные зубы, с желтоватым налетом. «Тереза, здравствуй, дорогая! Ты что, день перепутала? Ты же сегодня не работаешь!» «Да что ты, моя дорогая, я еще в своем уме. Я сегодня с индивидуальным посетителем», — с гордостью ответила Тереза и показала рукой на Алкея, который стоял рядом с серьезным лицом и билетом в вытянутой руке. Девушка любезно взяла у него билет, просканировала штрих-код, и глухой зуммер с зеленым индикатором пригласил нового посетителя пройти внутрь. Первый зал сразу поразил Алкея. Там было все, что ему так хорошо знакомо. Сияющие бронзовые шлемы воинов, которые, казалось, сделаны только вчера. Удивительные щиты, гоплонги. На другой витрине красовались разные копья, стрелы и луки. Отдельно от них стояло огромное множество разных мечей. И простых, и украшенных различными орнаментами разной формы и величины. Это же сколько людей нужно было убить, чтобы собрать столько оружия? Невольно воскликнул Алкей. «Бог с тобой! Никого не нужно было убивать!» От души рассмеявшись, возразила Тереза. «Это все древнее оружие, его откопали в земле и восстановили до такого замечательного вида, а некоторые экспонаты и вовсе современные. Их изготовили в наше время по древним рисункам и чертежам. Так что все в порядке, никто никого не убил». Алкей осмотрел следующий зал с экипировкой и также был поражен богатством выставленных экспонатов. В его время он много бы отдал, чтобы хотя бы одна из таких вещей принадлежала ему, и он бы был славным и великим воином. Затем они прошли в следующий зал, потом еще в один, и так оказались в зале современного оружия. Алкей видел тут предметы, назначение и функциональность которых он не понимал. И Тереза с готовностью и энтузиазмом экскурсовода, которому вдруг попался любопытный, благодарный слушатель, стала подробно рассказывать о назначении и принципе работы того или иного оружия. Когда они остановились у снайперской винтовки, Тереза объяснила, что механизм сверху позволяет видеть очень далеко, там, где человеческий глаз видеть не может, и это оружие может поражать цели на очень больших расстояниях. То есть человек даже не услышит и не увидит, что он сейчас будет убит? — с удивлением отметил Алкей. «А как же тогда воин проявляет свою доблесть? Это бесчестно, молодой человек. Война — это дело не чести и доблести, а дело победы и выживания любой ценой». Алкей промолчал и пошел дальше. Он рассматривал многочисленные фотографии, которые иллюстрировали некоторые виды оружия. Также он расспрашивал Терезу о том, где и в какой войне это оружие применялось, чем была характерна та или иная война, и Тереза увлеченно излагала благодарному слушателю все, что тот хотел услышать. Он никак не мог осознать, как огромные железные штуки могут летать по небу и не падать. А еще с них сбрасывают огромные железные штуковины, называемые бомбами, которые вызывают страшный огонь, и от них умирает сразу много людей, независимо от их отваги, смелости и доблести. Люди же просто не оставляют другим никакой возможности проявить свои лучшие качества. Войдя в следующий зал, Алкей остановился у одной временной экспозиции, которая выставлялась тут не на постоянной основе, а всего лишь на короткое время, в честь 75-летия одного страшного события — американской бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки ядерным оружием. Было сброшено всего по одной бомбе на каждый из этих городов. В городе Хиросима погибло 140 тысяч человек, обычных мирных жителей. В Нагасаки погибло 74 тысячи жителей. Алкей не знал, что эти цифры означают, но Тереза объяснила, что это примерно как все население двух древних Афин. Полностью. А еще там были страшные фотографии пострадавших, выживших и погибших людей. Алкей смотрел на эти снимки, не отрываясь и не говоря ни слова. Затем, оторвавшись от экспозиции с бледным и потным лицом, молодой человек попросил Терезу вернуться домой. Он сказал, что устал, и уже пора обратно. Тереза хотела ему возразить, что есть еще два зала, которые они не видели, но, посмотрев на него, решила не спорить, и они вышли на улицу. Тереза заметила, что руки Алкея еле заметно тряслись. На лице появилась тревога. «Вы себя нормально чувствуете?» — поинтересовалась женщина. «Да-да, все в порядке», — ответил Алкей, без всяких эмоций. «Ну, мне кажется, что у вас побледнело лицо и трясутся руки. Вы себя правда хорошо чувствуете?» «Тереза, я не понимаю, как должен себя чувствовать человек, увидевший все то, что я сейчас увидел. Я не понимаю, что чувствуют все те люди, которые осматривали эти залы вместе с нами, которые осматривали эти залы вчера и позавчера и еще раньше. Тереза, вы потратили тысячи лет, чтобы учиться убивать самих себя как можно лучше и эффективнее. По мере того, как вы находили новые изощренные способы убивать себе подобных, вы теряли воинскую честь, доблесть и достоинство. Мы всегда считали, что самая большая опасность для нас — это страшные демоны из мифов, но оказалось, что бояться нужно было в первую очередь самих себя, то есть вас, будущее поколение людей. Когда я оказался у вас, то решил, что вы — воплощение богов, но оказалось, что вы все, все люди будущего — воплощение самых страшных демонов. Да медуза Горгона по сравнению с вами — это безобидная и добрая девчонка на качельке с камешком в руке. Вы — воплощение самых страшных демонов. Господи, куда же я попал? Неужели я тоже стану демоном, или я попал не в ту Грецию? Алкея всего трясло в этом эмоциональном взрыве. Тереза с ужасом смотрела на него и не могла понять, что за бред несет этот свихнувшийся молодой человек. Ее объял ужас при мысли, что рядом с ней едет буйно помешанный сумасшедший, и она даже предположить не может, что он может сделать следующую минуту в этом нервном припадке. Она дала деньги таксисту, сказала адрес, куда нужно отвезти этого молодого человека, а сама в ужасе побежала прочь, чтобы тот ненароком не выбежал из такси и не побежал за ней. Когда такси скрылось из вида, она взяла телефон и набрала Елену. «Елена, добрый день. Это Тереза, я учитель, занималась реабилитацией Теодора», — проговорила Тереза встревоженно. «Да, добрый день, Тереза. Что-нибудь случилось?» — недоуменно спросила Елена. «Да, случилось», — ответила Тереза и кратко пересказала события последних часов сегодняшнего дня. «Я не знаю и не могу понять, что вызвало этот нервный припадок у Теодора, но думаю, что он в опасности, и нужно обязательно вызвать ему профильного врача-психиатра как можно скорее. Я не хотела вызывать полицию, и у меня нет опыта общения с буйно помешанными, но я опасалась за себя, поэтому посадила его в такси, а сама не поехала с ним. Надеюсь, вы меня поймете и простите. Я уверена, что если бы вы и Лена оказались в подобной ситуации, то поступили бы так же. Разумеется, дальнейшие уроки с Теодором для меня невозможны. Если бы вы меня сразу честно предупредили, что придется иметь дело с человеком, у которого психическое расстройство, я бы сразу за это не взялась. Пожалуйста, оплатите мое время и прощайте», — подвела итог возмущенная Тереза. «Да, конечно, разумеется», — ответила Елена в изумлении от услышанного и положила трубку. Алкей зашел в свою квартиру и громко захлопнул дверь. Он был в ярости и в ужасе. Он прошел на кухню, налил себе вина, потом еще один бокал. А с другой стороны, если я украл, мне никто не отрубит руку, никто не повесит и не отрубит голову за любую провинность. Хочешь — грабь, хочешь — убивай. Если тебя не поймали за руку, ты не виноват, даже если и все догадываются, что это не так. А поймали, то можно на суде врать все, что тебе угодно. Если они все отвернулись от богов, значит, и боги отвернулись от них, и теперь этих самых богов можно больше не бояться. Что ж, похоже, я попал в мир полных подонков. Так, может быть, это не так уж и плохо. Может быть, это очень даже и весело. Лицо у него раскраснелось, а в глазах загорелся дьявольский огонек. Вот уж воистину, каждый во всем видит свое.